Глава 10. Купание маркиза. Где-то в подземельях Кремля. Запах густой крови не просто будоражил ноздри, он по-настоящему пьянил, словно хорошо выдержанное вино. Даже у опытного маркиза слегка кружилась голова. Однако он не желал покидать бассейн, до краев наполненный превосходной кровью. Специальную конструкцию доставили из Швейцарии. Пришлось рыть особый тоннель с Красной площади, чтобы оборудовать кремлевское подземелье. Путем долгих экспериментов получился удачный гибрид ванной комнаты со столовой. У краев бассейна заботливо привинтили кожаные диванчики для пятиминутной дремоты после высасывания крови. Жидкость для купания поставлялась из Татарстана. Убыри-корчаки, татарские старухи-вампиры, пригоняли в Кремль табуны степных кобылиц. Кровь бурлила и пенилась. Облицованный мрамором со светящимися прожилками бассейн попутно выполнял функции джакузи. Изнутри ее грело до природной температуры дорогое электрическое устройство. Принц крови, сидящий в отдалении от маркиза, то и дело зачерпывал кровь белым пластмассовым стаканчиком. Взгляд скользил по потолку из багрового базальта. Тот находился столь низко над бассейном, что если подпрыгнуть, можно было удариться головой. В середине потолка, щедро смазанное фосфором, светилось изображение летучей мыши. Принц крови налил пятый стакан. Маркиз показал клыки. «И как тут не лопнуть? Полтора года плаваешь, а никак не насытишься». Принц машинально вытер подбородок, измазанный в красной жидкости. «Да с тобой фиг поймешь». «На какое время в этот бассейн пустили?» Робко пискнул он. «Ходят слухи, ты планируешь от меня избавиться. Вчера нашел в интернете схему покушения. Дескать, принца крови столкнут в шахту во время торжественного закатывания в бетон серебряного рудника». Доппельзаугер рассмеялся. Его спортивное тело погрузилось в липкую жидкость. Над поверхностью бассейна торчала только лысеющая голова. «Ах, у меня тоже сильная ностальгия по средним векам», — признался он. «Не ценили мы, дураки, того времени, а ведь как все было превосходно! План любого заговора хранился в полной секретности. Сейчас ты не успеешь обдумать саму мысль, а ее схему уже кто-то сканирует в твоих мозгах и выкладывает в интернет». «Чего скрывать, да, я так и планировал. Но тебе повезло, цены-то на кровь упали, плавай и радуйся, как чудно сложилось». Силуэт нетопыря на потолке блеснул кровавыми огоньками. «Ни хрена себе радость!» — возмутился принц крови. «С экономикой-то полный швах. Ты летал на своем черном вертолете, видел сверху, что в самом городе творится. Кровеносные станции закрываются, магазины чернокнижников — банкроты, продажи гробов упали в 5 раз, половина строя готических замков заморожена, бутики на проспекте Архимагов опустели, никому не нужен плащ от Валентина или накладные клыки с брюликами, бабло закончилось. Сколько вампиров сидит без работы? Это проблема покруче святой воды. Ты же помнишь, если вурдалак не получает кровь, он впадает в аут. А где кровь добыть? Охотиться сложно, людей попросту нет. В лесу устанешь за птицами бегать. Вот и представь, упыри выйдут к Кремлю и станут выть на луну». Погружаясь вниз, маркиз открыл пасть. Клыки цвета слоновой кости сейчас же сделались темно-красными. Набрав в рот изрядную порцию крови, он вернулся на место, сглотнул и удовлетворенно погладил живот. «Да уж, в Татарстане знают толк в кобылицах. Выпас на нежных лугах влияет на вкус». «Ты имеешь в виду офисный планктон?» — лениво заметил маркиз. «Так у них еще пару лет назад завели моду бросить нудную работу в офисе, сдать квартиру валашским гастарбайтерам и сбежать отрываться в Гренландию. Слыхал про дауншифтинг? Забираются в пещеры, в вечную мерзлоту, где нет ублюдочного солнца, а крови сколько хочешь. Кругом жирные моржи, обленившиеся тюлени, толстые альбатросы и вовсе не взлетают, когда подползаешь к артерии. Полярная ночь, наконец. Забудь, что такое крем от загара. Спокойно выходи из пещеры в любое время суток. Да и аренда пещер, говорят, практически даром. Сдаются за копейки, в отличие от нашей недвижимости. В сувенирных лавках навалом надувных гробов. Купил и живи на пляже. Не закончив речь, маркиз бросился в багровые волны. Отфрыкиваясь, он саженками проплыл из одного конца бассейна в другой. Принц крови зачерпнул еще стаканчик, практически до краев. С блаженной улыбкой окунул в него язык. Мертвое тело принца начало мелко пульсировать, светиться алым цветом. Свежая кровь поступала в многочисленные сосуды, опутывавшие полупрозрачную пергаментную кожу нитями плотной паутины. И вообще, Доппельзаугер, уподобляясь морскому котику, плюхнулся на бортик бассейна. «Почему такой негатив? Все время жалуешься. А посмотри, как тебе фартило весь первый год. Я о подобном везении даже мечтать не мог. Раньше ради такой удачи требовалось как минимум сотню девственниц зарезать на алтаре. Впервые за 500 лет мы вышли в полуфинал чемпионата Европы по игре «Отрубленной головой». Наш представитель победил на фестивале Black Metal в Белграде, исполнив композицию «Увидимся в аду». Сокрушили упыря в красном галстуке, который объявил себя в Тифлисе охотником на вампиров. Его мозг лишился кровяного питания, возникли галлюцинации. Помнится, ты не возражал против триумфа, когда наши колометы, дождь и новые пушки с серебряной пылью порвали это сборище горгулий, словно тузик грелку. Принц крови смутился, глаза виновато потупились. «А кто не любит успех?» — сказал он, защищаясь. «Ведь ты точно такой же. Конечно, когда в стране активно процветает зло, все покрыто черной паутиной, на каждом углу стоят готические замки дешевой крови. Столько, что народ красит ею мерседесы. Очень приятно быть властителем, но если начинаются проблемы с глобальным потеплением, солнце печет все жарче, дико дорожает защитный крем, а потом с грохотом падают цены на кровь и начинается развал экономики. Люди все меньше верят в победу суверенного вампиризма. Одна надежда на ТВ. Пресс-упыри круглые сутки вешают печенку на уши. Дескать, в сложившейся ситуации виноваты заокеанские кровососы, которые пили по 20 литров крови за ночь. А потом вздумывали сократить ее потребление. Но проблема-то не в этом. Мы все товары закупаем в Лондоне. Черные плащи, косметику для кожи, кровяные добавки. Одну лишь чистую кровь гоним на экспорт. Заколебало. Только и держимся на коровах, а пластмассовую паутину изготовить не в состоянии. Плеск крови смешался с лязгом клыков. Зашипев, маркиз ринулся на принца крови, однако тот оказался готов к атаке. Проявив недюжинную резвость, принц спрыгнул на потолок, зацепившись когтями за светящуюся летучую мышь, и повис на ней точно ящерица. Как только Доппельзаугер двигался вправо, принц крови скользил влево. Со стороны они походили на танцоров танго, которые никак не заключат друг друга в страстные объятия. Тщетно пометавшись зад-вперед, маркиз с крайним разочарованием плюнул в бассейн. Нырнув, он выплыл у соседнего бортика, где покоился поднос с пультом от телевизора. Разбрызгивая красные капли, принц крови повернулся на потолке, следя за опасным противником. «Утомил ты меня», — пробурчал маркиз. «С тобой работать легче крест целовать. В старину мне бы за эдакий каторжный труд монашескую кровь выдавали. Слезай, не стану я тебя трогать. Дядя добрый, он прощает». Принц на потолке не заставил просить себя дважды. Он шумом рухнул в бассейн, волны перехлестнули через бортик. Вынырнув, вампир развел когтями слипшиеся от крови пряди длинных волос. С носа статуи Дракулы, закрепленной перед бассейном, сорвалась красная капелька. На фарфоровом блюдечке, как и положено, лежало одинокое куриное сердце. Маркиз, потеряв интерес к принцу, молча созерцал поверхность бассейна. Преодолевая сопротивление пены, там пучками лопались мелкие пузырьки. «В чем-то ты прав», — дернул он бровью. «Наверное, нельзя было развивать экономику на одной крови. Вот чего нам теперь с этими коровами делать? сдуру на кровяном буме столько органик-кафе понастроили, убри, ратующие за питание без консервантов могли пососать кровь из живой коровы, а потом буренку отправляли в деревню на докармливание. Безотходное производство. Корова-то что? Бросил ей сено, она стоит и жует. Теперь самим придется учиться плащи делать, да трансильванцев гнать к ангелам, чтобы рабочие места были. Думаешь, я не соображаю? А ТВ наши молодцы. Когда я его смотрю, то сам начинаю верить, будто Запад жрет меньше крови, дабы обрушить экономику Московии. Но это отнюдь не панацея. Цапнув клыками пульта телевизора, маркиз оттолкнулся от бортика, подплыл к принцу крови. Из соображений безопасности тот вновь и заявил желание вскочить на потолок. Протянув измазанную липкую ладонь, маркиз показал в сторону домашнего кинотеатра, чей экран занимал всю стену. «Главная опасность не в том, что упали доходы от крови», — плотоядно прошептал Доппельзаугер. «Это бы и хрен с ним. Нам катастрофически не хватает внешних врагов, на которых можно свалить экономические неурядицы. Вспомни, как они помогали в пиаре, когда мы прятались в горах, заметив на горизонте нечестивые знаки креста. Ни капли крови за пару ночей не добудешь, чтобы детишек напоить, а они маленькие, беззащитные, сердце гноем обливается. Но весь твой клан в курсе, в голоде виноваты охотники. Потом словишь грибника, насосешься гемоглобина, с голодухи про деток забудешь. Так всегда». Найдешься, что дома соврать, дескать, нацедил крови в бурдюк, шел лесом. Напали охотники за вампирами, прострелили бурдюк, еле ноги унес. И все понятно, никаких претензий. Смотри сюда. Коготь Доппельзаугера лег на кнопку. Экран вспыхнул ярким светом. Маркиз умолчал о главном спектре своих впечатлений после просмотра. Директор СВБ прислал диск в сейфе из танковой брони. Заперевшись в кабинете, маркиз перекачал файл в ноутбук. Увидев изображение, он испытал шок, сильнейший со времен своей смерти. Прокрутил видео не менее сотни раз и с трудом заставил себя поверить. Судя по всему, запись сделали потайной камерой. Качество ужасное, да еще и без звука. Принц крови уставился в экран, но не увидел ничего, кроме пары дюжин ног в кожаных армейских ботинках. Съемка длилась меньше 5 минут. Черно-белое изображение, дрогнув, замерло. Это вчерашние съемки атаки боевиков-анонимов на секретную правительственную лабораторию, ответил маркиз на немой вопрос принца крови. Нападающие разломали все камеры наблюдения, но это специально было установлено под столом. Как только кто-то подходил к сейфу, она включалась автоматически. Заметить ее со стороны невозможно. «Что нам это даст?» — хмыкнул принц крови. «Лиц на записи по-любому не видно. Я полагаю, вряд ли кто-то опознает преступников по марке обуви». Маркиз зашипел, пуская кровавые пузыри. Вытащив из жидкости руку, он снисходительно потрепал принца крови по бархатной холодной щеке. «Вот что значит, существо никогда не работало в спецслужбах», — усмехнулся Доппельзаугер. «Сейчас я тебя проинформирую. В учреждениях категории 1А, как и в кремлевских подземельях, система видеонаблюдения оснащена специальными датчиками холода. Эти самые датчики призваны реагировать на существ с нулевой или даже минусовой температурой тела, то есть на вампиров. Придумано превосходно, когда помещения пусты, сразу засекаются посторонние. Стоит убрю появиться в комнате, на экране возникает голубой значок. Ты их видел? Да, все ученые убиты. На базе полно чужаков упырей, но ни одного значка в записи нет. Брови принца крови невольно дернулись. Если бы он не был мертвым, то его тело обязательно бросили бы смертельную дрожь. Пластиковый стаканчик упал с бортика бассейна в кровь, но принц этого уже не видел. «Так что тогда все это значит?» — спросил он, едва слыша сам себя. Сытость давила на голову. Принц стремительно погружался в состояние дремоты. «А то и значит», — пожал белыми плечами маркиз. датчики не включились по следующей причине. Тела тех, кто разгромил лабораторию, излучают тепло. Я полагал, что они остались исключительно в старых легендах. Разумеется, желтая пресса часто сообщала, вот, высоко в горах, либо глубоко в тайге, обнаружена сохранившаяся семья. Папа и девочка никогда не встречалась с вампирами, но всякий раз эта сенсация оказывалась банальной уткой. Теперь я имею на когтях первое документальное подтверждение. Мы, наконец-таки, обрели шикарного врага, о котором только могли мечтать. В общем, я почти убежден, на пленке записаны люди. Экран телевизора выключился, звук утонул в шипении красных пузырьков.